Глава 11. Первая симфония. Вечером того же дня, неподалеку от восточной стены. Мы летели через лес, обгоняя закат и петляя между смертоносными ловушками. Все вокруг кишело орками, на бой с имперцами собрались все кланы. Благодаря Хель нам пока удавалось избегать прямых столкновений, но от дикой усталости я с трудом держалась на ногах. Отдыхать было некогда. Запасы плодов почти закончились, а сорвать новых нам удалось лишь раз. Съедобных фруктов в Келграхе полно, природа здесь щедрая, но все неядовитое нужно было тщательно искать, а это огромный риск. Поэтому во время привалов мы сидели как мыши, восстанавливая силы. А Хель в это время кружила рядом и следила, чтобы враг не подкрался. Вначале нам везло. Рожок, украденный у разведчика, помог запутать следы. Мы не хотели подставлять медведей, поэтому Дамер соткал плетение-обманку. Когда Хель отнесла рог подальше от берлоги и нашего маршрута, заклинание просигналило один раз, сообщая, что разведчик стал на след. Выждав, пока орки рванут на ложный зов, мы помчались в сторону границы. После кровавого ритуала в окрестностях почти не осталось тварей. Уцелевшая живность не рисковала высовываться из нор. Нам никто не мешал, а сканирующие щупы помогали обойти хищную растительность. Хель летела над нами, разведывая обстановку с воздуха и подавая телепатические сигналы. На малом расстоянии связь работала хорошо, почти без перебоев. Но чем ближе была стена, тем больше становилось орков. Нам приходилось все сильнее смещаться в сторону от гарнизона и зоны недавнего прорыва. Зато раскол, который нашла Хель, приближался. Дамер идеально рассчитал дорогу. Орки не стали сильно растягивать войска. И сейчас бой с имперцами был в самом разгаре. Судя по всполохам плетений, наши побеждали. Иногда мне удавалось различить знакомые вспышки. Это означало, что отец жив и сражается на передовой. Каждый раз сердце сжималось от тревоги, и я невольно прикасалась к амулету. Лучше бы кольцо осталось с ним. «Впереди орки-разведчики!» — в мыслях раздался встревоженный голос Хель. И мы мигом замерли, прислушиваясь и ожидая продолжения. «Идут прямо на нас. Через пару минут будут здесь. Трое, без шамана, но с ними гончие». Проклятие. Обычных орков можно обмануть иллюзией, гончих — никогда. У проклятых псин абсолютная чуйка. Любое заклинание лишь ненадолго собьет их с толку, но едва подойдут ближе, сразу почуют нас. «У одного из них сигнальный рожок», — добавила Хель. «Рэй, на тебе сигнальщик и разведчики», — Дамер призвал оружие. Я достала арбалет и спряталась в безопасных кустах. Сверху набросила плотную иллюзию и подготовила ментальный аркан. На гончих внушение не действовало, но трех орков я ненадолго смогу подчинить. У меня почти не осталось сил, а разобраться со всей группой нужно быстро и без шума. Дамер залез на дерево и набросил морок. Высота приличная, гончая не сразу почует дракона. «Приготовьтесь», — предупредила Хель. Я проверила арбалет и сняла предохранитель, прицелилась. Орки появились через секунду. Первой бежала гончая. За ней, отставая на несколько шагов, два массивных воина. Последним шел сигнальщик. Они хорошо подготовились. Но благодаря Хель я заняла выигрышную позицию. Враг был как на ладони. А когда гончая приблизилась к дереву, на котором прятался Дамер, я активировала подчиняющий аркан и выстрелила в сигнальщика. Болт со свистом рассек воздух, пробив левую глазницу орка. Гончая зарычала. Она засекла меня, но кинуться не успела. С дерева спрыгнул Дамер. Одним ловким ударом он снес твари голову и рванул к ближайшему орку, пока мое плетение не развеялось. Я в это время подстрелила последнего. «Вокруг чисто», — тут же сообщила Хель. «Уходим! Быстро!» — приказал Дамир. Тела прятать не стали. Рядом имперская граница. Смерть группы никого не удивит. Мы понеслись дальше и вскоре вышли к странному расколу. С утра он успел сильно измениться. Трещина значительно увеличилась в размерах, а ледовый кокон стремительно таял. Теперь я отчетливо слышала пульсирующую вокруг ауру страха. Если ничего не предпримем, скоро случится новый прорыв, который поглотит и орков, и стальной гарнизон. А заодно и нас. Бежать поздно, да и некуда. «Рэй!» — голос Дамера прозвучал глухо, подтверждая худшие опасения. «Мы не успеем позвать жнецов. Придется самим закрывать раскол». Дышать стало тяжело. Шансы на победу у нас мизерные, особенно сейчас, когда трещина уже разрослась. Но у Лаоры огромный опыт. Надеюсь, он что-нибудь придумает. «Что нужно делать?» — ответила ровно, не выдав волнения. «Мы сможем выяснить, кто создал кокон? Снять отпечатки магии?» «Нет, кокон соткан из хаоса», — ответил Дамир. «Отследить создателя не получится. Но одно могу сказать точно. Это дело человеческих рук, а не разумных тварей». «Так это же закрытая территория», — опешила. «Выйти за стену могут только патрульные отряды стального гарнизона. Если раскол создали не орки, выходит, нужно искать предателя среди своих?» «Не факт, что этот маг находился именно на восточной стене. Дамир призвал дар, оплетая трещину сканирующим арканом. Я не знаю, с какого расстояния он управляет трещинами, но если он способен использовать энергию хаоса, то логичнее не подставляться и открывать расколы с изнанки, чтобы они выглядели естественно». «Точно. На полотне завесы остаются следы, и с другой стороны раскол похож на расширяющийся туннель, от которого повсюду расползаются более мелкие трещинки. Жнецы всегда заходят внутрь, чтобы запечатать основной портал. Они бы заметили неладное и сразу отследили направление разрыва. Значит, этот кто-то может перемещаться по изнанке и не боится магии хаоса?» Я сама не верила в то, что сказала. Хаос выпивал ману из всего, до чего дотягивались его щупальца. Не мертвые, живые, без разницы, он убивал всех, кроме исконных обитателей изнанки. Только жнецы смерти научились сопротивляться его убийственной силе, но... «Среди воинов отца не может быть предателя!» — воскликнула. «Они связаны с ним клятвой крови!» «Рэй, позже!» — прервал меня Дамир. Я сконфуженно притихла. Это и впрямь может подождать. Для начала нужно выжить и запечатать раскол. Со стороны стены послышался драконий рев. Я вскинула голову, присматриваясь к огромным ящерам. Они на сумасшедшей скорости пролетали над отрядами орков, поливая их зачарованным пламенем. Янтарные, рубиновые, ониксовые, алмазные? Я моргнула и нервно мотнула головой, заметив белоснежную искрящуюся вспышку. Присмотрелась еще раз. Нет, не показалось. Молодой император не стал отсиживаться в столице, а присоединился к солдатам гарнизона и возглавил воздушную атаку. «Здесь Кейлор!» — охнула. «Он пошел в наступление?» «Трещина начала расти», — ошарашил Дамир. «Похоже, она реагирует на магию императора. Он — настоящая цель». «Что? Нужно срочно предупредить его?» Я попыталась взглядом найти Хель. Она кружила над нами и следила за подступами к расколу. «Если повезет, сможем пробиться за стену». «Хотя нет, идет бой. Ее могут случайно подстрелить. Проклятие». «Слишком опасно, и мы не успеем», — отрезал Дамир. «Приготовься к встрече с кошмарниками. Только Рэй...» Он осекся, и его лицо стало еще мрачнее. «То, что ты увидишь, «Твои кошмары», — кивнула. «Я знаю, не в первый раз». Мой голос дрогнул. Сила ожившего кошмара зависит от искры хозяина и его эмоций. Чем могущественнее маг, тем сложнее справиться с его страхом, даже если он сам давно победил его. Твари, порожденные магией Даммера, могут стать огромной проблемой. Нет, это будут кошмары темной богини. Я невольно сжалась от услышанного. Стало по-настоящему страшно. У меня осталось не так много магии, чтобы сражаться с такими чудовищами наравне. Рэй, я использую ее силу, чтобы запечатать раскол до того, как оттуда полезут твари, но я не смогу удержать призраков. Справлюсь. Даммер достал мешочек с нейтрализаторами и передал мне. Ты знаешь, что делать. Я коротко кивнула. Его пальцы коснулись моих, и по телу прошла дрожь. Он крепко сжал мою ладонь. У нас не было времени на клятвы и пустые разговоры, только этот миг. Одно касание, короткий взгляд и эхо предстоящей битвы. Даммер отстранился, и я проверила, как из ножен выходит короткий кинжал. Я носила его на бедре, чтобы во время боя быстро порезать руку. Магия крови — последний козырь. Страшный, требующий чудовищной платы, но позволяющий выжить, когда других вариантов не осталось. Если сильно прижмет, буду колдовать, используя жизненную энергию. Даммер призвал дар, и мир вокруг затянуло пурпурной дымкой, а затем раздался оглушительный треск, и раскол полыхнул кровавым заревом. От мощных подземных толчков земля под ногами заходила ходуном, и с неба прямо на трещину упала алая игла. Только сейчас я поняла, что перед нами была не трещина, а метка, эскиз предстоящей трагедии, то, что вскоре станет настоящим расколом. Уши заложило от грохота, и аура страха, растекающаяся от трещины, обрушилась на меня. Давящая, дикая, неукротимая. Я призвала арбалет и набросила на болт развеивающее плетение. А затем принялась ждать момента, когда страх начнет обретать форму, но вместо пронзительного вопля кошмарника вдруг услышала грудной женский голос. «Прости меня, дитя, за ту боль, что принесет тебе подаренная мною жизнь. Прости, что передаю тебе не дар, а проклятие. Однажды ты все поймешь, если сумеешь пройти тропой мастеров и познать истинную суть великих талантов». Вспышка. Тьму озарила золотым сиянием, и сквозь марево раскола я увидела прекрасную женщину. Темная богиня, госпожа трех симфоний. Я сразу узнала ее, ведь уже видела этот облик в воспоминаниях каменных медведей. «Запомни, дитя, сила мастера — его агония, дорога мастера — одержимость, счастье мастера — великая смерть. Она позволит ему раствориться в собственном творении. Последняя симфония — мелодия вечности, то, ради чего мы живем». Новая вспышка, и образ богини рассыпался пеплом. А я вернулась в реальность за миг до того, как на меня бросился первый кошмарник. Долговязый великан с кнутом в руках, лысый, с мерзким, перекошенным от ярости лицом. Он замахнулся на меня, но я оказалась быстрее. Первый болт с чавканьем вошел в его шею. Во все стороны, словно кровь, брызнула мана, а я прицелилась и ударила вновь, пробивая ему голову. Тварь упала, захлебываясь криком, и меня накрыло пеленой чужих воспоминаний, острых, болезненных, жутких. «Сломайте ее! Пытайте, пока не пробудится, как мастер, или не сдохнет!» — услышала гневный вопль. «Первая симфония рождается из боли и ненависти. Плевать! Скольких детей придется убить? Ломайте всех! пока не найдете истинного мастера. Перед глазами вереницей пронеслись жуткие картины. Логово работорговцев, клетки с детьми и худенькая девочка с длинными черными, как ночь, волосами. Она сжимала в руках скрипку, а на нее надвигался верзила с мечом. Мне хотелось кричать, вырваться из зыбкого кошмара, вязкого и густого, до боли реального. Он оживал на глазах, поглощая все вокруг. Я уже не видела Дамера и Хель, не видела раскола. Я погрязла в воспоминаниях темной богини, будто в трясине. «Не бойся, твари, дитя, бойся людей», — с горечью произнесла она, когда мужчина кинулся на малышку. «Ни одно чудовище не сравнится с ними в жестокости и коварстве». Вспышка. Девочка вдруг начала играть. Смычок скользнул по струнам, словно клинок, и мужчину отшвырнуло в сторону мощной магической волной, а через миг скрипка вспыхнула жидким золотом, и вокруг ребенка заплясали щупальца тьмы. С каждой секундой они становились все больше, а девочка играла и играла, закрыв глаза, как в трансе, не видя ничего вокруг. Она играла, когда щупальца набросились на ее врага, разрывая на куски. Играла, когда в комнату ворвались другие работорговцы, и их постигла та же участь. Она играла, не видя ничего вокруг, высекая из золотых струн симфонию смерти, а тьма плясала языками зачарованного пламени, сжигая дотла тех, кто посмел причинить вред ее темному богу. Я вспомнила эту тьму. Точно такое же пламя танцевало на поляне Килграха, превращая в пепел орков и вековые деревья. «Сражайся и побеждай, дитя!» — воскликнула богиня. Новая вспышка. Кошмар продолжал оживать, наполняя силой, а я никак не могла понять, где его сердце. Куда нужно ударить, чтобы разрушить проклятую иллюзию? Я должна сбежать отсюда? Или стоит рискнуть и задержаться? Ведь в отголосках чужого страха я слышала истину и откровение, которое могло стать ключом к спасению Дамера. «Убей этих тварей! Убей!» Пронзительный крик оглушил. Новый кошмар обрушился быстрее, чем я успела что-то предпринять. Картинка сменилась. Я видела все тот же пугающий подвал, но теперь дети были вне клеток. Они сжались в углу, дрожа от страха, и на них наступали работорговцы. Меня на миг парализовало от боли и страха, сердце разрывалось. Я понимала, что не могу изменить прошлое темной богини, но все равно выстрелила в ближайшего подонка. Болт прошел сквозь него, только морок передернул рябью. Это не сердце. Не он управлял кошмаром. Не успела я выстрелить вновь, как иллюзия развеялась. Я заметила только отблески белого пламени. Кто-то пришел на помощь, и детей спасли. «Ты похожа на нее», — вдруг услышала голос богини. Тьма рассеялась, и передо мной возникла женщина в черном с золотом платье. На ее лице была маска из вороновых перьев, а в руках она держала скрипку. «Похоже на ту, что спасла меня и стала моим светом». Я до боли прикусила губу и попыталась просканировать призрака. Чувствовала ее магию. Она была невероятно мощной и совсем не походила на энергию кошмарников, но опускать арбалет не спешила, боялась, что это обман или какой-то хитрый трюк. «Я не причиню вреда ни тебе, ни своему потомку», — богиня с легкостью прочитала мои мысли. «Но он слишком упрям, чтобы слушать и слышать, поэтому я решила открыться тебе». «Дамир?» «Похож на меня в юности», — усмехнулась она, и я невольно подметила, что улыбка у них и впрямь одинаковая. «Он не мой сын, Но один из потомков, тот, кто сквозь тысячелетия унаследовал мое проклятие и талант. Она подошла ближе, касаясь моего арбалета и заставляя опустить руки. «Не бойся меня и слушай внимательно. Мое имя — Роксана. Я первый темный бог, одна из учениц Творца, и так его называют госпожой трех симфоний». Я почтительно склонила голову. Магия богини давила, но я жадно ловила каждое слово. Хотела понять, как спасти Дамера. «Все великие таланты делятся на созидательные и разрушительные, но некоторые замерли посередине. Я считала себя разрушителем, ведь первая симфония — боль, а вторая — жажда и месть. Я думала, что могу только убивать, защищая тех, кто мне дорог. Но я ошиблась. Дамер может создавать стены скорби», — прошептала, вспомнив о его уникальных способностях, — «и воскрешать. Это ближе к третьей симфонии. Она самая сложная. Многие темные боги погибали, так и не познав ее. Но именно в ней единственное спасение». «Помогите! Молю!» — воскликнула. «Я пойду на все, чтобы спасти Дамера». «Да, ты и впрямь похожа на свет мастера», — Роксана мягко улыбнулась. «Ты видела вспышку белого пламени в моем кошмаре? Это появилась Никс, мастер жизни. Она спасла меня и других детей из плена, отдав свою силу и талант. Она же стала для меня светом, наставницей, матерью и сестрой. Я долгие годы шла за ней тенью, помогала спасать обреченных и сама обрела цель. Выходит, чтобы спастись, мастер должен помогать другим?» Удивилась. «Но Дамер и так...» Она снова улыбнулась горько и отрешенно, словно тоскуя о несбыточном. «Все мастера стремятся к великим свершениям и живут ради других, но выживают только те, кто находит свой свет. Для меня первым светом стала Никс. Она подарила мне цели свободу, но третью симфонию я познала благодаря любимому мужчине». «Любовь», — ошарашенно прошептала я. «Да, спасение мастера — его любовь. И симфония созидания...» Роксана неожиданно достала скрипку. «Музыка, способная смыть с души пепел разрушения». Миг, и она заиграла, разбивая тьму на осколки. Вокруг нас заплясал вихрь золотых огней, и разлилась музыка, совершенная, невозможная. Струны пели и звенели, сводя с ума своими переливами. Я слушала сердцем, ловя каждый миг и пытаясь запомнить. Знала, что никогда не смогу сыграть так, но чувствовала, что эта мелодия нужна нам с Дамером как воздух. Однажды она спасет нас. Вспышка. Богиня в последний раз скользнула смычком по струнам, и иллюзия начала стремительно разрушаться. Я возвращалась в реальность. Здесь ничего не изменилось. Время замерло. Я переместилась обратно в тот самый миг, когда из раскола выскочил второй кошмарник. Удар. Я вскинула арбалет и выстрелила, убивая тварь. В ушах по-прежнему звенела симфония богини, но сейчас она сменила тональность. Я вспомнила другую музыку, ту, что она играла, когда убивала. Симфония мести. Она играла лишь в моем сердце, но магия Дамера, его плетение вдруг стали сильнее. Я чувствовала его искру, могла влиять на нее, не позволяя тьме поглотить моего дракона. Мы сражались как одно целое, и вскоре раскол начал стремительно уменьшаться. Я не верила своим глазам. Казалось, я все же попала в ловушку иллюзий. Но вскоре пал последний кошмарник, и Даммер стремительно захлопнул раскол, сшивая разрыв в завесе своей магией. Получилось. Меня лихорадило, ноги подкашивались, но когда все закончилось, Даммер рванул ко мне и подхватил на руки, а затем позвал Хель. «Уходим! Быстро!» — приказал. «Сейчас на остаточный фон сбегутся все местные твари». «Мы победили, маленькая!» — на бегу прошептал он. «Ты отлично сработала, но я очень хочу узнать, как ты это сделала». Я сразу поняла, о чем он. «Темный бог? Я видела ее?» Даммер не успел ответить. Хель активировала телепатическую связь, давая нам новые ориентиры. «Позже. Мы все обсудим позже. А пока мы мчались сквозь лес к спасительному штабу».